Второе. Строгая женщина в строгих очках мне рассказывает о сверчках, о том, как они свои скрипки на протянутых носят руках, о том, как они понемногу, едва за лесами забрежет зима, берут свои скрипки с собою в дорогу и являются в наши дома. Мы берем их пальто, приглашаем к столу и признательные расточаем улыбки, но они очень скромно садятся в углу, извлекают свои допотопные скрипки, расправляют помятые сюртучки, поднимают над головками смычки, распрямляют свои вдохновенные усики, что за дом, если в нем не пригреты сверчки и не слышно их музыки. Строгая женщина щурится из-под очков, по столу громоздит угощение. Вот и я приглашаю заезжих сверчков за приличное вознаграждение. Я помятые им вручаю рубли, их рассаживаю по чину и званию, и играют они вечный вальс по названию, может быть, наконец, повезет мне в любви.